«Банкой, канджики ашиса гиджиза», — сказал Маюри, и за место его меча появилось какое-то гигантское существо. Забуза был удивлен. Владение таким могущественным призывом для Генина было очень редким явлением. Вот только никаких печатей он при этом не использовал, поэтому червячок сомнений грыз Забуза. Всем в команде уже были розданы противоядия от яда ашиса гиджиза. Маюри не боялся отдавать им противоядие, ведь он все равно изменит состав яда, чтобы в будущем любые противоядия были бесполезны. Забуза начал складывать печати, чтобы побороть этот призыв. Ами тоже не стояла без дела, и используя стихию ветра, великий порыв сдуло туман с поляны. В этот момент показался Забуза, который уже подготовил технику и запустил его в ашиса гиджиза. Выпустив клинки из области шеи, банкой Маюри понесся на водяного дракона и разбил его, не почувствовав сопротивления. Забуза был ошеломлен, ведь каким бы прочным ни был призыв, он все равно должен был либо защититься от его техники, либо серьезно пострадать. Вот только он был невредим и несся в сторону Забуза на огромной скорости. Успев уйти, оставив после себя водного клона, Забуза почувствовал, что нахождение близко к этому призыву отравляет его. Какаши расправился с клоном Забузы и помог Саске, увидев, что в сторону Маюри несется водяной дракон. Они забеспокоились за сохранность членов команды, но увидев, с какой легкостью техника разбилась о тело его банкая, успокоились, но темп свой ускорили. Решив разделиться, Ами и Саске взяли на себя Хаку, Маюри и Какаши достался Забуза. «Какой интересный экземпляр, я проведу на тебе пару экспериментов чуть позже», — сказал Маюри, улыбаясь. Какаши до сих пор не мог понять, откуда такая жажда ставить эксперименты на людях. Конечно, ему докладывали, что крысы пропадают возле дома Маюри, а также он вылавливал других животных с окрестностей Канахи. За то, что он ставит эксперименты на всякой, никому не нужной живности, Маюри не хотели трогать, ведь его исследования принесли и прибыль Канахи. За многие годы, какие только препараты не появились в Канахи, благодаря ему, следов бесследной пропажи людей также не было. Какаши боялся, что Маюри может пойти по пути Арачимару. Забуза хотел ответить Генину, но внезапно почувствовал подступившую к горлу кровь. «Чертов яд, кха!» Начал отхаркивать кровью Забуза. Хаку, увидев, в каком он состоянии, подошел к нему и, использовав стену из льда и перекрыв всем обзор, начал уходить, пока банкой Маюри гнался за ним. «Можешь убрать эту штуку, Маюри», — сказал Какаши, посмотрев на него. «ТСК, хорошо, почему ты не захотел их добить?» — спросил Маюри, все больше теряя к нему уважение. «Потому что наша миссия заключается в другом, к тому же они могут поставить ловушки по пути или привести нас на свою территорию, где у них может оказаться поддержка», — сказал Какаши. Дальше, продолжив путь в тишине, группа подошла к деревне, в которой жил Тазуна. Решив остаться здесь, чтобы дождаться дальнейших действий Забузы, он сам, в это время с лихорадкой, лежал на постели в одном отдаленном домике. «Этот мальчишка опасный противник, вы его недооценили, Забуза-сан», — сказал Хаку. «И без тебя это понял, скажи лучше, твое противоядие скоро поставит меня на ноги?» — спросил Забуза с трудом. «Не знаю, Забуза-сан, яд очень силен, даже если я смогу вас вылечить, вас, на это потребуется не меньше месяца. Это при лучшем развитии событий», — сказал Хаку, не давая оптимистичных прогнозов. «Если это настолько сильный яд, то почему я до сих пор жив?» — спросил Забуза, чувствуя, что скоро провалится в сон. «Думаю, его создатель осознанно не хотел быстро убивать того, кто отравится этим ядом. По большей части этот яд сделан для ослабления жертвы», — сказал Хаку и увидел, что Забуза не задаст больше вопросов. По крайней мере, пару часов так точно. Команда номер 7 ждала прибытия Забузы и Хаку неделю, но кроме Гата с Прихва с ними никого не было. Победить кучку слабаков не составило труда двоим генинам. Маюри на этот раз не подпустили к ним, ведь он мог начать пробывать на них свои препараты. Спустя еще одну неделю, до сих пор никого не было, и команда номер 7 вернулась обратно в Канаху. В кабинете Хакаге после отсчета остались только Минато, Какаши и Маюри. «Маюри, ты понимаешь, что ты совершил ошибку там на миссии?» — спросил его серьезно Минато. «Я не считаю, что раздавить насекомое – это ошибка», — ответил ему небрежно Маюри. «Это неподобающее отношение к человеческой жизни, Маюри, к тому же ты не уважаешь своего сенсея, раз делаешь что-то, что расходится с его мнением во время миссии», — сказал Минато, хоть и чувствовал свою ошибку за то, что оставил его в приюте. «Хорошо, я понял вас», — сказал Маюри, но было видно, что не принял их во внимание. «Это хорошо, что ты понимаешь, но наказания тебе не избежать», — сказал Минато серьезно. «Следующий год ты не только не можешь выходить из Канахи, но и твои эксперименты на животных должны быть прекращены, а еще один раз в неделю ты должен будешь посещать психолога». Маюри был зол, ведь он столько пользы принес Канахи, а она решила отнять у него даже те простые исследования, что он проводил. Он решил, что пора оставить место, которое ограничивает его. Глава 16. Итак, через 3 дня состоится первый этап экзамена на Чуунина, сказал Какаши своей команде. Вы должны решить, будете ли вы участвовать в экзамене. А что тут решать, сенси? Конечно, мы согласны, ответила Ами за всех. Какаши посмотрел на них и кивнул каким-то своим мыслям. Хорошо, через 2 дня я передам вам свиток со всеми указаниями, серьезно сказал Какаши. После того, как миссии закончились и Маюри с Саске ушли по своим делам, Ами отправилась к отцу. Зайдя в резиденцию и выждав момент, когда в кабинете останется только Хокаге, она зашла в комнату. «Привет, пап, я хотела поговорить с тобой о наказании Маюри», — сказал Ами, внимательно смотря на отца. «Мы же с тобой это уже обсуждали», — выдохнув, сказал Минато. «Через полгода, после экзамена на Чуунина, я отменю оставшееся его наказание. Я знаю, но ведь наша команда не может выйти за пределы Канахи», — ответила она. «К тому же, наказание слишком суровое, он хоть и сделал ошибку, не посоветовавшись с Какаши-сенсеем, но целый год, это не слишком, это было необходимо, он не уважает Какаши, к тому же ставит личные желания выше миссии», — ответил сурово Минато. «Его эксперименты также мне не нравятся, он может пойти по пути Орочимару». «Хорошо, папа, кстати, я хотела кое-что узнать о экзамене на Чуунина», — хотела спросить Ами, но Минато ее перебил. «Всю информацию о экзамене на Чуунина вам даст Какаши, я не могу никому подсказывать», — сказал Минато и дал понять, что эта тема закрыта. Ами, понимая, что вытянуть и крупицу информации не выйдет, попрощалась с отцом и поспешила домой. Маюри долго раздумывал над тем, как покинуть Канаху. Это место стало ограничивать его, как ученого. Канаха была хорошо защищена, и выбраться за ее пределы, не попав при этом на глаза Анбу, было проблематично. Все осложняло еще и то, что к нему прикрепили 2 Анбу, которые постоянно следили за ним и иногда сменялись. Маюри изучал все уязвимые места в обороне, расписание патрулей, запасался разными препаратами и ждал удобного момента. Экзамен на Чуунина был хорошим моментом, чтобы скрыться, вот только он как участник всегда был на виду. Проиграть кому-нибудь было хорошей идеей, вот только будет подозрительно, если он проиграем кому-нибудь из генинов. Маюри решил дождаться экзамена, возможно, на каком-нибудь из этапов получится ускользнуть. Время шло, наступил день экзамена на Чуунина. Команда номер 7 отправилась на место проведения экзамена. По пути они заметили толпу зевак. Никто не стал говорить им, что они пришли не туда, просто обогнав толпу, они направились в настоящее место, где проводится экзамен. Придя к указанному месту, они расселись в соответствии с номерами, выданными на входе. Спустя 10 минут дверь в аудиторию закрыли, и вышел мужчина в плаще со шрамом на лице, который пугал некоторых генинов одним своим видом. «Здравствуйте, участники экзамена на Чуунина, сегодня проводится первый этап экзамена», — сказал мужчина в плаще. «А проводить его буду я и Бики Марина. У вас есть вопросы?» Зал молчал. На этом моменте вопросов либо не было, либо их не хотели задавать. «Я так понимаю, вопросов нет, тогда начнем первый этап», — сказал Ибики и, выждав небольшую паузу, продолжил. «На первом этапе вам предстоит написать тест. Проходной балл будет оглашен после сдачи теста. Если один из команды выбывает, то выбывает вся команда». Все в зале были ошеломлены этой новостью, но никто не стал возмущаться вслух. После того, как подручные Ибики раздали бланки с тестом, все начали молча писать. Кто-то пытался списать и делал это успешно. Шикамару, через тени, помог написать Чоуджи. Шина использовал особый вид жуков, который может передавать ему изображение того, что они видели. Парень из деревни Песка использовал небольшой песчаный глаз, который парил над аудиторией. Все оставшиеся либо не отличались интересным способом списывания, либо писали сами. По окончанию теста Ибики озвучил результаты и хотел продолжить, как вдруг его перебили. «Это нечестно, почему я не прохожу дальше?» — «Если этот кретин из моей команды не смог правильно сдать тест», — сказал какой-то парень в повязке Канахи. «Заткнись, из-за тебя, я вынужден дольше положенного терять здесь время», — сказал Майюри, взглядом призывая его сесть на свое место. «Почему даже этот размалеванный прошел? Он даже не шиноби, всего лишь клоун», — продолжил говорить парень. Резко парень почувствовал боль и увидел в своей ноге небольшой синбон, больше похожий на зубочистку. Он взглянул на Майюри и побежал в его сторону. Вот только чем дольше он бежал, тем дальше был Майюри. Все смотрели, как парень ни с того, ни с сего начал бежать вперед и не остановился, даже когда врезался в стену. «Что с ним?» – коротко поинтересовался Ибики. «Всего лишь легкий наркотик, который создает галлюцинации и отключает чувство боли и самосохранения, хотя я подозреваю, что чувство самосохранения у него уже не было», — сказал язвительно Майюри. В этот момент, когда Ибики хотел еще что-то сказать Майюри, через окно в аудиторию ворвалась свободно одетая девушка. Сетчатый костюм, юбка и плащ, именно такое сочетание, помогло девушке собрать все внимание в аудитории. «Меня зовут Митараши Анка, я ваш экзаменатор второго этапа», — сказал Анка, смотря на Гининов. «Вот стоило тебе так появляться», — сказал Ибики и после вздоха продолжил: «Это окно я компенсировать не собираюсь. Не волнуйся, бюджет Канахи рассчитан на то, что на экзамене могут быть дополнительные траты», — сказал Анка, хитро улыбаясь. «Итак, завтра в 8 утра все оставшиеся команды должны прибыть к месту назначения, написанному в свитке, который вам раздадут на выходе из аудитории», — сказал Анка и также эффектно удалилась. Команды начали расходиться, все еще размышляя над словами Анка, и лишь некоторые обратили внимание на Майюри. Все сильнейшие поняли, что среди них есть еще один могущественный соперник. Глава 17. Подходя ко второму месту назначения, команда номер 7 начала переговариваться. «Как думаешь, Майюри, мы сможем стать чоунинами?» — спросил Ами с неподдельным интересом. Одним из планов Майюри было становление чоунином, а впоследствии, после того как его наказание закончится, он сможет покинуть Канаху под предлогом миссии. Но это был не приоритетный план, он был разработан для наихудшего развития событий. «Я думаю, что любой, кто станет моим противником в этом экзамене, проиграет», — сказал Майюри серьезно. «Не думаю, что для нашей команды найдутся достойные противники», — сказал Саске, не особо беспокоясь. «А как же тот парень с огромным песчаным сосудом за спиной?» — спросила у них Ами, продолжив: «Мне он показался сильным. Без разницы, он один, против нас троих, ему нечего противопоставить», — сказал Саске, оставаясь в расслабленном состоянии. Майюри был согласен с Саске, даже больше, он не считал того парня равным, хоть кому-нибудь, в их команде. «Мне кажется, он сможет дать нам неплохой бой», — сказал Ами с нетерпением. С взрослением в ней стала появляться какая-то любовь к сражениям. Дальше они переговаривались на всякие несущественные темы, все ближе приближаясь к месту проведения второго этапа. Подходя, они увидели толпу ожидающих анкогининов. Прождав 15 минут, она появилась и начала объяснять основные моменты и правила второго этапа. «Приветствую всех, кто решил продолжить экзамен на чоунина. Следующие 3 дня вы должны будете выживать в лесу смерти. Это первое», — сказала Анка, весело улыбаясь. «Второе, каждой команде будет выдан свиток неба или земли. Только та команда, у которой будут оба свитка, проходит дальше. И важное дополнение, вы должны принести свитки к башне в центре к 3-му дню, не раньше». Все слушали Анка очень внимательно, ведь информация сейчас была не лишней. После раздачи всех свитков, анонимно, разумеется, все команды начали запускать внутрь, через разные ворота и разные промежутки времени, чтобы никто не устраивал бойню уже у входа в лес смерти. Команда номер 7 без труда получила свой свиток в первый же день. Каждый из команды был силен и уже сейчас мог расправляться с такими группами гининов. Если бы не правило, по которым зайти в башню можно только через 2 дня, они бы уже прошли этот тест. Лишние стычки с другими командами им были неинтересны, если только на них не напали первыми. До башни они дошли уже в первый день, остановились они недалеко от нее и, разведя костер, стали ждать. В лесу не было гининов, которые могли соперничать с 7-й командой, вот только тот, кто вышел перед ними во второй день, был далеко не гинином. «Какие интересные дети!» — Учиха, который рано развил свои глаза до 3-го тамоя, дочь Хокаге и по совместительству Джинчурики, и как вишенка на торте, сын Хокаге и ученый ум, что создал так много ядов и наркотиков», — проговорила персона с длинным языком. Ами не была глупой, но осмыслить услышанную информацию не могла долгое время, впрочем, как и Саске. «Кто ты такой?» — спросил Маюри, понимая, что такая информация могла быть лишь у элиты деревни. «Меня зовут Рачимару, я один из трех саннинов», — сказал он и после паузы продолжил. «Я видел твои наработки, Маюри-кун, и хочу пригласить тебя в нашу группу, которая имеет скромное название «Объединенная группа ученых». Что я получу, если вступлю к вам в группу?» Для Маюри это был отличный вариант, но слишком хорошее это было предложение и слишком вовремя оно пришло. «Я знал, что ты так скажешь, ты получишь финансирование, лучшее оборудование, любые эксперименты с заключенными приговоренными к смерти, доступ к некоторым исследованиям остальных членов группы». Начал перечислять Рачимару. Маюри было очень интересно это предложение, вот только незнание минусов не давало ему мгновенно согласиться на столь щедрое предложение. Прежде чем он успел спросить об этих самых минусах, Ами взяла слово. «Неужели ты хочешь согласиться на его предложение?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Он предатель Конохи, даже его здесь нахождение уже говорит о том, что он что-то задумал. Цель моего прихода я уже озвучил, я хочу пригласить Маюри к нам в группу», — сказал вяло Рачимару, больше ожидая того, что скажет Маюри. «Я решу вступать в вашу группу или нет, после того, как ты ответишь на последний мой вопрос», — сказал Маюри. «Маюри, ты серьезно раздумываешь над его предложением?» — начала злобно говорить Ами. «Маюри, вспомни, он назвал тебя сыном Хокаге, наверняка он наврал тебе, чтобы ты перешел на его сторону, он что-то замышляет». «Нет, тут он точно не врал, спроси у Минато, если хочешь знать правду», — сказал Маюри, глядя ей в глаза. Ами была в растерянности, глаза расфокусировались, мысли замедлились. В этот момент Маюри продолжил разговор с Рачимару. «Какие у меня будут обязанности перед этой группой?» — спросил свой последний вопрос Маюри. «Ты должен будешь предоставлять данные своих исследований, понятное дело, что не всех, но если то, что я узнал о тебе, правда, тебе не составит труда поделиться некоторыми незначительными экспериментами и дальше пользоваться всеми благами группы». В этот момент в разговор вклинился молчание до этого Саске. «Конохо, твой дом, Маюри, мы с тобой должны защищать родную деревню, почему ты хочешь покинуть ее?» — спросил у него Саске. «Хозяева этого дома решили посадить меня в клетку и запретить мне делать то, что я хочу», — сказал Маюри и продолжил. «Теперь это не дом, а тюрьма, вот поэтому я соглашаюсь на ваше предложение, Рачимару-сан». Глава 18. «Чудесно, тогда нам стоит поторопиться, Минато не дурак и вполне возможно, скоро может выйти на мой след», — сказал Рачимару, разворачиваясь и идя в противоположную от башни сторону. Маюри хотел пойти за Рачимару, но путь ему преградили Ами и Саске. «Ты никуда не пойдешь, уж не знаю, что мне скажет отец, но ты будешь вместе со мной, когда я спрошу у него об этом», — сказала Ами, стоя в нескольких метрах, лицом к лицу с Маюри. Саске в это время смотрел на Рачимару и собирался прикрыть их в случае чего. «Смешно, ты сама знаешь, что я больше не собираюсь здесь оставаться», — сказал Маюри с легким раздражением. «Если вы собрались останавливать меня силой, то вы явно себя переоценили». Ами больше ничего не говорила, то, что у нее появилось четыре хвоста, говорило о серьезности ее намерений. Саске просто наблюдал за Рачимару, хотя не было похоже, чтобы он собирался вмешиваться. Маюри кинул в Ами небольшой шарик, и, нажав на пульт, который вытащил в тот же момент, шарик взорвался и изверг множество малых шаров. «Что бы ты ни хотел сделать, в этой форме, моя защита переходит на новый уровень, ни ядом в воздухе, ни мощью этой слабенькой бомбы меня не удивить», — сказала Ами, полностью уверенная в своей силе. В этот момент она ощутила слабость во всем теле. Маюри не собирался упускать момент, а потому, приблизившись, ударил Ами раскрытой ладонью, на которую уже была одета белая перчатка, прямо в лоб. Маленькие бомбы были созданы исключительно против джинчурики, они содержали печати, которые на недолгий промежуток времени насильно разъединяли связь джинчурики и биджу. В этот момент джинчурики оказывается ослаблен. Маюри давно предполагал, что такое может произойти, а потому продумал битву с ней до мелочей, и перчатка тоже была необычной. По центру ладони была еще одна печать, которая отображалась на поверхности того, почему Маюри ударит этой самой перчаткой. Изучать печати было для Маюри довольно интересно, но пользы пока что было мало, лишь в таких моментах показывалась их польза. Сама печать блокировала слияние с Биджу, поэтому исход боя уже был предрешен. Одним точным ударом Маюри вырубил Ами. Саске видел все, но не думал, что Маюри сможет так быстро разобраться с Ами. Даже понимая, что один против двоих ничего сделать не сможет, он все равно напал на Маюри с целью остановить его. Вот только и против него уже был подготовлен план. Маюри просто приблизился к нему и кинул дымовую шашку под ноги, и с уже активированным Ашисаги Джиза побежал дальше к Саске. Шаринган, как выяснил Маюри, забирает немного чакры владельца и немного чакры из пространства, вокруг владельца, по памяти владельца и того, чью чакру он поглотил из пространства вокруг. Он может предсказывать движение. Для примера, если человек, с которым сражается владелец Шарингана, задумал ударить его ногой, то в его чакре это намерение также будет присутствовать, и распознавая эти намерения через чакру противника, Шаринган дает понять, как будет бить противник. Поэтому, также, как обычные клоны могут передавать свои воспоминания при развеивании, туман, который разработал Маюри, мог вмещать в себя какие-то воспоминания, ложные, разумеется. Шаринган не стал помощником для Учихи в этот раз, напротив, думая, что знает следующий удар. Саске был удивлен, когда его глаза, способные читать следующие движения противника, подсказали ему совсем неправильно, и это стало точкой в их битве, ведь Ашисаги Джиза не нужно второго удара. «Не думаю, что это наша последняя встреча, но все же, прощайте», сказал Маюри, и под одобрительный взгляд Рачимару стал отдаляться вместе с ним. Ами была без сознания, Саске же только и оставалось, что смотреть на то, как они уходят, произнести хоть что-то. В ближайшее время он не сможет. Экзамен на Чоунина был провален для команды номер 7, что стало шоком для многих. Также ударом по репутации Конохи было то, что уже второй гениальный ученый покидает их деревню. Они теряли драгоценные кадры на ровном месте, это не было хорошей новостью. Вечером, на следующий день, после того, как Ами вместе с Саске покинули больницу, каждый из них в молчании направился домой. Найдя отца, Ами подошла к нему и спросила прямо: «Орочимару назвал Маюри твоим сыном, это правда?» — спросила Ами, уже зная ответ. «Да, и прежде чем принимать какие-то решения, я хочу, чтобы ты меня выслушала», — сказал Минато дочери. Минато рассказал ей все, что было в тот день, вот только немного дополнив его. «В тот день я столкнулся с человеком, который владел Шаринганом, и когда мы с Кушиной совершали тот глупый поступок, в нашем разуме была короткая красная вспышка. Это все, что удалось узнать за много лет». Выложил все карты на стол Минато. «Я думаю, что мы попали в могущественное гендзюцу. Почему вы не сказали ему обо всем, когда узнали?» — спросил Ами. «Пойми, это тяжело. Столько лет мы отказывались от него, и теперь вдруг хотим, чтобы он был в нашей семье. Подумай, вот как бы ты отреагировала на такое?» — спросил Минато беспомощно. Он уже знал, причем давно, ведь не думая ни секунды, сказал обратиться за правдой к тебе, — сказала Ами тихо. Я верну его и расскажу всю правду, обещаю тебе», — сказал Минато уверенным тоном. «Он победил нас, Саске, как будто мы были лишь детьми на пути взрослого», — сказала Ами, сжимая кулаки, и продолжила: «Сделай меня сильнее, без помощи Биджу». В это же время, на территории клана Учиха, брат хотел было продолжить говорить Саске, как его перебили. «Я знаю, Саске, развив свой шаринган до 3 томоя, и наслушавшись похвалы от детей, ты возгордился и поэтому проиграл столь позорно», — сказал Итачи, но не злорадствуя, а лишь с добрыми намерениями. «Иногда любовь брата может быть жесткой, но именно она порой так необходима. Брат, прости, помоги мне стать сильнее», — сказал Саске, ведь знал, что кроме брата, ему ни к кому обратиться. Глава 19. Маюри вместе с Орочимару прибыли в страну звука. Оказалось, что Орочимару и его сподвижники руководил целой страной. Естественно, финансирование многих исследований в таких условиях было плевым делом. Орочимару знал, что стоит дать человеку, увлеченному чем-то, условия и оборудование, и он накупит все вложения в него в короткие сроки. Его самого выгнали из Конохи за жестокие эксперименты, вот только никто не уточнял, что экспериментировал он исключительно на преступниках и пленных. Маюри не терпелось получить информацию группы ученых и начать свои собственные эксперименты, вот только перед этим Орочимару хотел рассказать ему об остальных участниках группы. По общеизвестной информации, Страной звука управлял шиноби по имени Сакари. Немногие знали, что фактически, страной звука управляет группа ученых. Теневым каге в этой стране был Рачимару, а потому когда они подошли к неприметному зданию и стали спускаться в подвал, их не стали останавливать шиноби, которых здесь было немало. Белые гладкие стены, просторные кабинеты с прозрачными с одной стороны стеклами, чтобы с коридора можно было наблюдать за экспериментами, проводившимися в нем. Освещение, простор, колбы для разных препаратов, стерильные камеры и многое другое в этом месте поражало. Майюри давно не видел такого отношения к своему рабочему месту. Он стал уважать Рачимару все больше. Рассматривая всю эту красоту, Майюри не заметил, как они подошли к месту назначения. Высокие двухстворчатые белые двери с голубым раствором, текущим внутри маленьких трубок, встроенных в дверь. Отворив эти двери, Рачимару произнес: «Добро пожаловать в наш штаб, рассказать тебе о твоих будущих коллегах», сказал Рачимару и начал показывать на стулья. На каждом стуле был свой порядковый номер, но всех их объединяло одно – они все в данный момент пустовали. На стуле под номером 1 расположился сам Рачимару. Под номером 2 была Цунади Синджу. Третий номер – это Якуши Кабута. Четвертое место занимает Акасуна Носа Сари. Пятое место пустовало, именно это место теперь будет принадлежать Майюри. Рачимару примерно описал каждого из группы ученых. Цунади Синджу, после потери всех родных, загорелась идеей создать лекарство, которое сможет спасать жизни даже находящиеся на грани смерти. Ровесница Рачимару ходит на каблуках, одета в простые классические женские брюки, свитер, который скрывает большую часть фигуры, и белый халат, прикрывающий все это. Якуши Кабута, ученик самого Рачимару, желает превзойти своего учителя, такой же ученый, проводящий все свое время в комнате за экспериментами. Основное направление – это природная чакра. Примерно на 2 года старше Майюри, носит очки, классическая обувь и брюки, с заправленной в них рубашкой. Акасуна Носа Сари ушел из деревни, был завербован Рачимару примерно как и Майюри, изучает кукольное искусство. Основное направление – это изготовление кукол из живых людей, со способностями этих самых людей. Около 25 лет заменил свое живое тело на контейнер, в котором хранится его сердце, одет в красный свитер, белые брюки и белые туфли. К сожалению, все они либо заняты, либо за пределами города. Я познакомлю тебя со всеми лично, через месяц у нас состоится собрание, сказал Рачимару и, видя нетерпение в глазах Майюри, продолжил: а пока ты можешь приступить к своим исследованиям. Рачимару дал ему одного из ученых в качестве гида, а также сказал, что теперь лаборатория 5 находится под его управлением. Придя к нужному месту, Майюри был ошеломлен, ведь лаборатория 5 была огромной, и ученых здесь было десятки. Он сразу же начал делать то, что у него получается лучше всего, а именно, занялся исследованиями и стал читать результаты исследований своих коллег. Давать такую высокую должность, большую площадь в личное пользование и десятки ученых, тому, кого видишь в первый раз, было глупо. Вот только Рачимару знал людей и их психологию, он изучил Майюри и его дело до дыр. Он понимал, что его кандидатура отлично вписалась бы в их группу. Все, что оставалось Рачимару, это каким-то образом привлечь его, и вот тут помощь пришла от Минато и его наказанием. Рачимару не волновался о том, что Майюри сбежит. Он видел, как Узумаки восхищался огромным научным комплексом. Весь месяц Майюри провел в лаборатории. Он изучал все свитки, до которых доходили его руки или руки клонов. Исследования он также не оставил в стороне, он перепроверил большую часть полученной информации и остался доволен. Однажды, в его руки попали исследования Кабута, по природной энергии и их возможную связь с призывом. Майюри нашел свиток призыва практически мгновенно, просто сказав одному из ученых принести его. В свитке было много информации, сам призыв был похож на его банкой, но куда слабее. Были в свитке и печати, которые нужно сложить, чтобы вызвать определенных животных, а также был индивидуальный призыв, в котором тем не менее был большой минус. При заключении индивидуального контракта, ты не сможешь разорвать его, если тебе не понравится призываемое животное, или вы не найдете общий язык. Майюри решил использовать индивидуальный призыв. Выйдя за пределы комплекса и найдя свободную поляну, он принялся складывать печати. После небольшого облачка дыма, появился маленький крокодил и сказал: «Здравствуйте, меня зовут Ваня, с сегодняшнего дня я буду вашим призывом», — гордо сказал Ваня и тихонько вскарабкался по одежде, прямо на плечо к Маюри. «Меня зовут Маюри, что ты умеешь делать?» Представился он и сразу задал вопрос. «Я недавно родился и пока что слаб, мой отец огромен, и может выпускать яд через чешую, а также сам имеет невосприимчивость к большинству ядов, я думаю, когда вырасту, буду как он». «Ну ладно, возможно, от тебя еще будет толк», сказал Маюри, на что крокодил не обиделся, ведь все было действительно так. Посмотрев на время, Маюри решил вернуться, ведь скоро должно состояться собрание группы ученых. Он пришел на 10 минут раньше оговоренного срока и, открыв дверь, увидел, что все уже были на своих местах и ждали только его. Глава 20. «Проходи, Маюри-кун, мы как раз о тебе говорили», сказал Рачимару и жестом указал на стул с цифрой 5. Маюри занял свое место и принялся ждать дальнейшего развития событий. «Я должен тебе кое-что рассказать, перед тем, как мы начнем наше собрание», начал Рачимару серьезно. «Вся эта группа была создана не только для обмена исследованиями, изначальная ее цель в другом. Не рановато ли ты решил его посвятить в наши планы?» спросила, нахмурив брови, Цунаде. «Я думаю, что он поддержит нас в нашем начинании, как только услышит, что именно мы хотим сделать», улыбаясь, сказал Рачимару. «Я прочел его дело и также считаю, что стоит посвятить его в наши планы», сказал, как будто сверкнул очками. «Я так вижу, информация о его возрасте не была ложью», сказал Сосари, не выказывая особого интереса. «Ну да ладно, не думаю, что Орочимару-сан ошибся на его счет. Делайте, что хотите, но лично я против его кандидатуры. Мальчишка не может быть посвящен в наши тайны», сказала жестко Цунаде. «Как насчет небольшого спарринга?» спросил Орочимару и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Я думаю, многие из вас поменяют о нем свое мнение после демонстрации силы. Я согласна, но, если он покажет себя ужасно, я хочу, чтобы его сделали обычным ученым, а не главой пятой лаборатории. По-моему, эта женщина больше похожа на варвара, а не ученого. Решать все силой мне не нравится, но, видимо, выбора особо нету», завуалированно выразил свое согласие Маюри. Дальше они впятером, в сопровождении 10 ниндзя, отправились на закрытую площадку. Придя к месту, Маюри встал напротив Цунаде и принялся ждать сигнал начала спарринга. Орочимару дал сигнал, и все стали смотреть на дальнейшее развитие событий. «Ну покажи, на что ты способен», сказала Цунаде самоуверенно. «Рви, Ашисаги Джиза», сразу же проговорил Маюри, и его меч видоизменился. «Как интересно, а я-то думал, что доклад немного приукрасили», сказал Орочимару, глядя на Шика и Маюри. Цунаде также читала дело Маюри и знала, что он специализируется на ядах, поэтому недооценивать его не стало и сразу применила стихия земли. Спрессованные перчатки. Руки Цунаде покрылись толстым слоем земли, который был сильно уплотнен. Маюри хотел лишь прощупать почву, а потому использовал Шика и после первого же обмена ударами почувствовал, что ближний бой с Цунаде – это гиблое дело. Его руки тряслись, после того, как меч столкнулся с маленькой на вид женской рукой, в которой, тем не менее, была огромная физическая сила. Кинув в ее сторону бомбу с одним из ядов, он надеялся на то, что сможет ее как минимум задержать. Цунаде даже не поцарапали его бомбы, а яд, что был в них, не смог сделать ей ровным счетом ничего. Сопротивляемость ее организма была на чудовищном уровне, возможно, это была какая-то техника, работающая в пассивном режиме, вот только выяснять времени не было. Она слишком быстро сократила дистанцию между ними. Маюри использовал технику стихия воды. Великая волна, и из его рта вырвалась большая волна, что должна была, если не навредить ей, то хотя бы оттолкнуть. То, до какого уровня она развила свое тело, было поразительно, по крайней мере в Конохе таких он не видел. Не заметив его технику, она прошла насквозь и оказалась вплотную к Маюри, занеся кулак. Она ударила его в область груди. Сюнпа помогло Маюри уклониться, но и у Цунаде были свои техники для мгновенного перемещения. В частности, после встречи с четвертым Райкаге, она начала исследования в этой области. Сейчас она могла применять разработанную лично ей технику стихия ветра. Штормовой шаг, которая позволяла ей в некоторой степени игнорировать сопротивление ветра и ускорять себя. Еще несколько минут продолжались эти салки, после чего Маюри перестал пытаться использовать на ней свои препараты. Единственное, что он мог ей в данный момент противопоставить, это банкой, а потому его он и решил использовать. «Банкой, Канджики Ашисаги Джиза», сказал Маюри, и сразу же велел своему банкалю использовать сильнейший его яд. Это может стать проблемой. Техника призыва. Кацую, произнесла Цунаде и призвала огромного слизня, на голове которого и разместилась. Яд Канджики Ашисаги Джиза был силен, вот только ее призыв был, наверное, самым неудобным для него. Слизень источал какой-то дым, что не подпускал яд близко к нему. Маюри приказал Ашисаги Джиза выдвинуть лезвие из груди и броситься в сторону слизня. Слизень не был столь же быстр, как его банка, и поэтому убежать не мог. Огромный слизень рассыпался на множество маленьких, вот только еще до того, как он начал разлетаться, Маюри увидел, как фигура Цунади на голове слизня исчезла в дыму. Он не успевал защититься, лишь немного отклониться от удара, вместо того, чтобы попасть в грудь Маюри и обезвредить его, удар Цунади попал в руку и оторвал ее. «Ты проиграл, но должна сказать, сражался ты неплохо», сказала горда Цунади. Маюри проигнорировал ее слова и просто вколол шприц с специальным раствором в основание руки. Белая рука начала отрастать на глазах и уже скоро стала функционировать так же хорошо, как и прежняя. «Невероятно, какой талант, я не ошибся на его счет, он гений», сказал немного восхищенно Орочимару. «Действительно, достойно похвалы», поддержал разговор Кабуто. «Я считаю, Маюри-кун доказал, что достоин быть главой пятой лаборатории», сказал Орочимару, не видя смысла продолжать спарринг. «Пусть так, но нашу миссию я расскажу ему сама, позже, как только докажет преданность нашему делу», сказала Цунаде, уперев руки в бока. «Как скажешь, Цунаде, вот еще что, Маюри-кун, я думаю предоставить тебе данные с моими личными исследованиями», сказал Орочимару с небольшим блеском в глазах. Маюри видел, что Орочимару заинтересован в нем, вот только опасности не чувствовал. Возможно, змей покажет свое лицо в будущем, а пока он собирался с ним сотрудничать. Глава 21. Маюри проводил все свое время за исследованиями. В последнее время он плотно занялся изучением необычных строений тела. Он переключил свое внимание с препаратов на строение тела из-за Кимимора, одного из начальников охраны. Орочимару сам рассказал ему о нем и его болезни, намекнув, что неплохо было бы помочь Кимимора, а заодно немного исследовать тело клана Кагуя. Маюри не собирался отказываться, и после изучения его улучшенного генома, загорелся идеей создать себе самому тело с самыми полезными геномами. Клан Кагуя был известен умением манипулировать и отращивать кости в своем организме, а об их крепости и говорить не стоило. Маюри хотел приживить себе этот геном, но терпел неудачу раз за разом. Ни один подопытный пока не смог выжить с геном клана Кагуя. Он не отчаивался, наоборот, это было очень интересно. Каждый признавал его силу и талант после того спарринга, а помощь в излечении Кимимора еще сильнее укрепили его позиции. Вскоре он получил от Орочимару доступ к специальному архиву, в котором находилась информация о всех известных носителях геномов. Внимание Маюри привлек тот, кто обладал особыми ртами на ладонях, которые могли менять форму и добавлять чакру тому, что окажется внутри этих ртов. Этого человека звали Дейдара. По слухам, он был внуком самого Цучикаге. Он чрезвычайно опасный джаунин С-ранга. Также в документе была пометка о его вступлении в организацию Акацуки. Что это за организация и для чего она была создана, никто не знал. Известно было только то, что они ищут финансирование для своих целей. Этот Дейдара был приоритетной целью, но поймать его в данный момент не представлялось возможным. Маюри не спешил, он понимал, что сейчас лучше сосредоточиться на своих исследованиях. В то время как Маюри радовался новым условиям, в Конохе его бывшие сокомандники тренировались целыми днями. Дочь четвертого Хокаге и сын главы клана Учиха, сильнейшие генины Конохи, провалили экзамен на Чоунина. Это был небольшой удар по репутации деревни, но огромный для них самих. Они начали тренироваться днями и ночами, в это же время к ним в команду дали еще одного генина, чтобы команда стала полной. Сакура Харуна была новым членом седьмой команды. Ее мечты сбывались, ведь мало того, что ее определили в сильнейшую команду, так еще и к Саске. Вот только команда номер 7 была не очень рада менять своего товарища на неизвестно кого. Хоть и грубый и прямолинейный, он все равно был тем, кто помогал своей команде и даже, в некотором смысле, заботился. Он травил их ядами для повышения их сопротивляемости, сводил на нет их преимущества в спаррингах, а позже объяснял их проблему. Пересекались члены команды номер 7 только на заданиях, а позже отправлялись тренироваться. Ами с отцом приступила к изучению хирайшина с Рассинганом. Саски с братом оттачивал техники огня, тайдзюцу, гендзюцу, и попутно брат учил его владению клинком. Попав в команду, которая постоянно стремится к самосовершенствованию, Сакура также стала искать способы стать сильнее. Поиски привели ее в больницу Конохи, где она решила усилить свою сильную сторону, а именно, медицинские дзюцу. «Даже не думай сама использовать перемещение к метке», сказал наставительно Минато, через секунду продолжив: «Вначале, пусть клоны научатся хирайшину. Я поняла, а почему так важно, чтобы я лично не практиковала это дзюцу?» спросил Ами. «Оно очень опасно и может иметь очень плачевные последствия, поэтому первыми должны обучиться клоны», сказал Минато и продолжил: «Изначально, я научу тебя создавать нужную печать, а уже после расскажу про сам процесс». Ами начала быстро прогрессировать, используя десятки своих клонов, вот только хирайшин упорно не хотел поддаваться, но ничего, скоро она добьется успеха. «Саске, сегодня я расскажу тебе о следующей ступени Шарингана», сказал Итачи и стал ждать вопроса от Саске. «Я думал, что у Шарингана последняя ступень — это три томоя», сказал Саске и обратился вслух. «И да и нет, это последняя ступень для большинства учих, но те, кто прочувствует боль утраты, может открыть следующую ступень, не торопясь», продолжил лекцию Итачи. «Что это за ступень и можно ли как-то по-другому ее достичь?» Начал спрашивать Саске. Терять кого-то близко ради глаз он не хотел, тем более что были в мире такие монстры, что и без всякого шарингана стояли на вершине. «Следующая ступень имеет название Мангекья Шаринган, а вот как еще его достичь, я не знаю», ответил серьезно Итачи. «Я рассказываю тебе об этом, чтобы заполнить пробелы в твоих знаниях, не воспринимая это как цель, которую надо достигнуть». «Хорошо, брат», ответил ему Саске. Саске не стоял на месте, за счет Шарингана его скорость познания техник тоже была на высоте. Итачи развивал его техники огня и все остальное, но спустя время увидел, что Саске также заинтересовался стихией молнии, которой обучил его Какаши. Видя его талант в этой стихии, старший из братьев решил немного изменить их тренировки. Саске стал становиться намного сильнее, выработав свой индивидуальный стиль, основанный на стихии молнии. Глава 22. Прошло 3,5 года, с момента начала усиленных тренировок, команды номер 7. Каждый из них теперь внушал уважение всем своим видам и не просто так. Сакура старалась соответствовать своим сокомандникам и, видя их прогресс, уделяла своим тренировкам все больше времени. Хоть догнать их и не получалось, но Сакуру все равно нельзя было назвать слабой. Обычная черная обувь и шорты, поверх которых была розовая юбка, также была розовая блузка, поверх которой жилет Чунина. Саске также стал сильнее, в народе даже ходили слухи, что он победил Какаши. Сам он был одет в обычную удобную обувь, черные штаны с какой-то фиолетовой тканью, поверх штанов и белым верхом от кимоно. Ами стала прекрасной 17-летней девушкой. Черные сапоги шиноби, красные немного свободные штаны, синяя майка, поверх которой красная жилетка и золотистые длинные волосы, собранные в хвост. Взросление придало ей некое очарование, и в то же время было видно, что это далеко не слабая девушка. Минато хотел обучить ее большему, ему всегда казалось, что она не готова. Вот только у тех, кто напал на нового Кодзёкаге, были другие планы. Противники были опасны, а более подходящей команды не было, а потому он решил отправить их на это задание. «Какаши, ты и твоя команда выдвигаетесь в скрытую деревню песка. Ваша задача — найти и спасти плененного Кодзёкаге», со всей серьезностью сказал Минато. «Это тот красноволосый мальчик, который победил всех в экзамене на Чунина», спросил Ами. «Да, это он. Оставшиеся подробности вам расскажут, как только вы прибудете в деревню песка», ответил Минато и хотел уже отправить их на миссию, но решил открыть еще часть информации. «И еще, в окрестностях страны песка был замечен странный человек. Есть те, кто утверждает, что это доверенное лицо одного из глав лаборатории. Сведения о таинственных лабораториях начали просачиваться лишь недавно. Вначале некоторые Каге узнали о наличии какой-то лаборатории, и лишь позже узнали, что их больше, чем одна. Личности таинственных лидеров лабораторий являются для всех загадкой. Только Хокаге знал больше других, так как Ими рассказала ему все, что услышал от Орочимару. Минато был уверен, что его знакомый змей глава одной из лабораторий, остальные могли лишь догадываться. «Нам его схватить?» — спросил Саски. «По возможности, но это не в приоритете», — сказал Минато и дал знак рукой, чтобы они выдвигались. «Приготовьтесь, через 2 часа мы выходим, и не стоит недооценивать тех, кто смог похитить Гаару, не забудьте запаситесь антидотами», — сказал наставительно Какаши. Взяв все необходимое, команда номер 7 отправилась в деревню Песка. Весь путь до деревни прошел спокойно, никто не нападал на 7-ю команду и не пытался задержать. По прибытию они увидели то, что осталось от деревни Песка. Множество домов было уничтожено, запах гари витал в воздухе, некоторые улицы наоборот были затоплены. В этот день ни на одном лице не было улыбки. Наконец, к ним подошел сопровождающий от деревни. «Здравствуйте, я так понимаю, вас прислал 4-й Хокаге?» «Да, как к вам можно обращаться?» «Меня зовут Трей», — ответил сопровождающий и продолжил. «Мы столкнулись с 2 сильными ниндзя. Один из них это Хашига Кикисами, а вот о втором, точной информации, нет. Может, какие-то отличительные черты?» — спросил Какаши. «Именно он взорвал большую часть страны Песка какими-то фигурками, а также он летел верхом на белой птице», — ответил Трей. «Ясно, известно их нынешнее местоположение?» — продолжил задавать вопросы Какаши. «Нет, наши разведчики смогли узнать, лишь примерно, зону поисков, она небольшая, думаю, там вы сможете найти этих 2, — ответил Трей. «Зови своих разведчиков, мы отправляемся сейчас же», — дал четкие указания Какаши. После того, как прибыла группа разведки, команда номер 7 отправилась по следу похитителей Гаары. Возглавляла группу разведки бабушка по имени Чие, хоть она и была стара, но ее все равно не стоило недооценивать. Подходя к зоне поисков, Ами решила предложить идею. «Может быть, мы разделимся?» — предложила она и сразу же дополнила сказанное. «Тот, кто первым обнаружит врага, тот подаст сигнал в небо. У нас действительно не так много времени, думаю, мы так и поступим», — сказал Какаши. «Тогда давайте я пойду сами, вы Синси возьмете Сакуру, а группа разведки будет вместе прочесывать оставшийся маршрут», — предложил Саске. Какаши кивнул, и каждая из групп уже была готова выдвигаться, как вдруг услышали вдалеке взрыв. Было понятно без слов, что теперь разделение не потребуется. Команда номер 7 вместе с группой разведки отправилась к месту взрыва. «За несколько минут до этого. Долго нам еще здесь торчать?» — спросил парень в плаще с красными облаками. «Потерпи, Дейдара, скоро процесс будет завершен», — ответил ему Кисами. «Мы уже почти сутки сидим и караулим эту мелюзгу», — гневно сказал Дейдара. «Ничего, скоро к нам придут гости, вот тогда ты и повеселишься», — улыбаясь, сказал Кисами. В этот момент они услышали шаги внутри пещеры, в которой они находились. «Ну, наконец-то, я нашел тебя», — сказал смеющийся голос, но самого сказавшего видно не было. «Ты опоздал, паренек одной ногой в могиле, сомневаюсь, что даже чудо спасет его», — сказал Дейдара. «Мне все равно, он не приоритетная цель, я пришел сюда за тобой, Дейдара из Акацуки», — сказал Майюри и вышел из коридора пещеры, который привел его к главному залу. На глаза 2 членов Акацуки предстал обновленный вид Майюри. Рост его стал выше, теперь он был 1,75 м в высоту. Одет он был в простой халат ученого, на спине халата был вышит рисунок ДНК, внутри которого была цифра 5. Под халатом было обычное черное кимоно, из затылка торчали тонкие, металлические штыри, через которые иногда проходил ток. Черные ботинки – это самое обычное, что в нем было. «Я так понимаю, ты один из шавок лаборатории», — сказал немного удивленно Дейдара. «Я примерно так вас и представлял. Такое насекомое, как ты, не поймет всей красоты того, что на мне надето», — сказал Майюри и продолжил. «А впрочем, ладно, сегодня я рад сообщить тебе восхитительную новость. Говори быстрее, лаборатория хочет переманить меня», — спросил раздраженно Дейдара. «Нет, я хочу предложить тебе вписать свое имя в историю. Все, что тебе нужно сделать, это не сопротивляться и позволить мне экспериментировать с твоим телом», — сказал Майюри так, будто делал ему величайшую честь. «Я, конечно, подозревал, что вы все немного ненормальные, но чтобы настолько, даже Хидан на твоем фоне образец благоразумия», — после небольшого шока сказал Дейдара. «Действительно, это прям безумец какой-то», — добавил Кисами, также немного опешивший от такой наглости. Дейдара не стал больше с ним разговаривать, и оставив Кисами в одиночку запечатывать Однохвостого, вступил в бой с Майюри. Глава 23. Начинать бой около Однохвостого было бы очень глупо, особенно для Дейдары, поэтому, взлетев на птице, он принялся улетать подальше. Маюри последовал за ним, и через пару минут они вышли на поляну. Дейдара создал маленьких паучков с один и отправил их к цели. Вот только когда пауки из глины прыгнули на Маюри, по ним прошелся электрический разряд, который не дал им сработать. Дейдара почувствовал недовольство, а чуть позже до него дошел запах чего-то паленого. Маюри недолго раздумывал, как именно Дейдаре удается подрывать свои бомбы в любой момент. Принцип был такой же, как и на взрыв печатях. Вся глина, что попадала в его рты на руках, пропитывалась его чакрой, и в удобный момент он мог дистанционно приказать своей чакре взорваться. Глина была лишь сосудом для его чакры, именно поэтому он не мог кидать глину, перед этим не обработав ее. Стихия молнии, в свою очередь, не только не давала ему взорвать чакру, но и уничтожала эту самую чакру за секунды. Был у этого способа и недостаток. Маюри мог оперировать стихией молнии только в небольшом диапазоне, и то только за счет снаряжения. «Ясно, не думаю, что ты случайно использовал молнию», — начал медленно Дейдара, — «ты подготовился к нашей встрече. Естественно, более того, тебе как важному экземпляру, я подготовил лучшие условия и инструменты», — сказал Маюри, пребывая в хорошем расположении духа. «Сумасшедший засранец, я выбью из тебя все дерьмо», — начал психовать Дейдара. «Сегодня, в первый и последний раз, ты увидишь настоящее искусство». Дейдара создал множество различных насекомых из глины, от маленьких комаров до приличных размеров пауков. Все для того, чтобы прощупать уровень сил Маюри и дальность его техник молнии. Выслеживая Дейдару на протяжении нескольких месяцев, а также собирая всю доступную информацию о нем, Маюри уже прокрутил в голове варианты развития боя и был готов к такому развитию событий. Наклонив голову вниз, штыри, которые торчали из его затылка, выстрелили в разных направлениях. Подождав, пока все эти насекомые из глины приблизятся, Маюри достал небольшую кнопку и нажал на нее. Разряд электричества прокатился от штыря к штырю, обезвреживая бомбы. «Посмотрим, как ты справишься с этим», — пробормотал про себя Дейдара, и, слепив фигурку штыри, отправил ее вниз. Видя, как фигурка становится больше, Маюри решил не использовать молнию, а перейти к другому своему изобретению. Кинув фигурку небольшое круглое устройство, которое прицепилось к ее дну, он разорвал дистанцию и стал ожидать подрыва. Дейдара видел его манипуляции, но, чтобы остановить Стри, нужно огромное количество чакры молнии. Он не верил, что в данном изобретении столько есть. Чувство опасности вопило. Отлетев подальше, он все-таки решил подорвать Стри и увидел столб огня, который прошелся по тому месту, где он был недавно. Маюри догадывался, что у противника могут быть и такие огромные бомбы, подавлять их чакрой молнии слишком затратно, поэтому он придумал другое изобретение. Суть была в том, что это дископодобное устройство концентрировало всю силу взрыва в конкретной точке, противоположной устройству, и выпускало в форме столба пламени. «Правильно, уклоняйся, мне не нужен бракованный образец», — сказал Маюри с улыбкой и кинул в сторону Дейдары пару металлических шаров. Взорвавшись, шары начали распространять около себя зеленый дым. Дейдара не стал ждать, пока дым дойдет до него, и улетел подальше. «Таким меня не задеть», — сказал Дейдара и принялся кашлять. «Когда?» «В самом начале», — ответил Маюри с улыбкой. «Тебе не показался странным тот запах, что был в самом начале? А эти два шарика с туманом, они были обманкой?» — спрашивал Дейдара, продолжая кашлять кровью. «Нет, яд, который ты вдыхал, был безопасен для организма, но накапливался в нем, пока я не кинул те шары, внутри которых был катализатор для начала работы яда», — объяснил ему Маюри. «Но я ведь увернулся от дыма внутри этих шаров», — продолжил Дейдара. «Зеленый дым лишь для отвлечения внимания, катализатор не виден глазом и распространяется моментально», — продолжал рассказывать Маюри. Дейдара был загнан в угол. Ему пришлось использовать силу взрыва внутри своего организма. Этим приемом можно избавиться от любого яда, но он приносит повреждения тела использующему. Небольшой хлопок распространился от тела Дейдары, и яд был выжжен внутри тела. Если бы он сейчас был без плаща, то можно было бы увидеть его тело, залитое кровью почти полностью. «Кто ты?» — на этот раз, относясь к противнику серьезно, спросил Дейдара. «Я разве не представился?» — задумчиво ответил Маюри, Глава 5 лаборатории, Узумаки Маюри. Вот в чем дело, за мной явился целый глава лаборатории, а я-то думал, ты просто очередная сошка, немного шокированно сказал Дейдара. Ну тогда, дальше я буду драться серьезно. Команда номер 7 продвигалась все дальше, и звуки были все отчетливее. Неожиданно на их пути появилась преграда, в виде двух их старых знакомых. «Дальше вы не пройдете», — сказал Забуза, рядом с которым был Хаку. «Ами, Сакура и разведчики пойдут дальше, а мы с Саске разберемся здесь сами», — быстро отдал команду Какаши, ведь время работало против них. Пытаться задержать их было глупой идеей, а потому Забуза с Хаку приняли бой 2 на 2. Разделившись, неполная команда номер 7 и отряд разведчиков заметили пещеру, внутри которой чувствовался отголосок чакры Гаары. Помимо пещеры, также недалеко были слышны взрывы. Ами, приняв командование на себя, сказала: «Гаара должен быть в пещере. Проверьте ее и если не сможете справиться сами, запустите сигнальную ракету», сказала Ами и продолжила: «Я пока проверю, кто там сражается». Никто не возражал, каждый отправился в своем направлении. Внутри пещеры долго плутать не пришлось. Практически сразу они нашли Гаару и одного из его похитителей. «Вы опоздали, тот безумец может еще что-то и смог бы сделать, но теперь уже поздно», — сказал Кисами рядом с бездыханным телом Гаары. Никто не собирался с ним разговаривать, не только их миссия была провалена, но и сам Казекаги был убит. Сакура с отрядом разведки собирались выступить против этого монстра. Подходя к месту боя неизвестных ниндзя, Ами все чаще чувствовала знакомую чакру. Как только в кабинете, она услышала о доверенном человеке, главы одного из лабораторий. В ее голове созрел план по пленению этого самого человека и развязыванию его языка впоследствии. Вот только, подойдя практически вплотную к месту битвы, она увидела того, кого искала, и услышала следующее: «Кто ты?» — спросил его парень в плаще Акацуки. «Я разве не представился?» — задумчиво ответил Маюри, глава 5 лаборатории, Узумаки Маюри.